Любит музыку, любит танцевать. Роман. Москва. Новости. 1992. Кто есть друг? Одна душа, два тела. Аристотель. Глава первая. Понедельник, 18 февраля. В комнате было темно. Он сидел на стуле, руками обхватив колени. Снова начиналось. Чарли никак не желал оставаться взаперти. Чарли заставлял думать и думать об Эрин. «Еще только две», — шептал Чарли, — «и я остановлюсь». Он знал, что сопротивляться бесполезно, но опасность возрастала. Чарли становился неосторожным. Ему хотелось показать свою силу. «Уходи, Чарли. Оставь меня в покое», — умолял он. Издевательский смех Чарли прокатился по комнате. «Если бы только он нравился Нэн», — подумал он. «Если бы только она пригласила его на свой день рождения тогда, 15 лет назад. Он так любил ее». Он поехал к ней в Дерриан с подарком, который купил в магазине уцененных товаров. Парой танцевальных туфелек. Картонная коробка была простой и дешевой, и он так старался, рисуя на крышке туфельки, чтобы придать ей нарядный вид. День рождения был 12 марта, во время весенних каникул. Он приехал в Дерриан, мечтая приятно удивить ее подарком. Подъехав к дому, он увидел во всех окнах яркий свет. Слуги парковали машины. Потрясенный, ошеломленный, он медленно проехал мимо, узнав среди приглашенных некоторых студентов из Брауна. Ему до сих пор было стыдно вспоминать, что тогда он плакал, как ребенок, разворачивая машину, чтобы ехать обратно. Затем, вспомнив о подарке, он передумал. Нэн когда-то говорила, что каждое утро в 7 часов в любую погоду она бегает в лесочке неподалеку от дома. На следующее утро он поджидал ее там. Даже сейчас он отчетливо помнил, как она удивилась, увидев его. Удивилась, не обрадовалась. Она остановилась, тяжело дыша. Светлые шелковистые волосы, убранные под вязаную шапочку. Школьный свитер поверх спортивного костюма, на ногах кроссовки. Он поздравил ее с днем рождения. Он смотрел, как она открывает коробку. Слушал, как она искренне благодарит его. Он обнял ее. «Нэн, я так люблю тебя. Разреши мне посмотреть, как будут выглядеть твои хорошенькие ножки в этих туфельках. Я сам тебе их застегну. Мы можем потанцевать прямо здесь». «Отстань!» Она оттолкнула его, бросила в него коробку и побежала дальше. И тогда Чарли, теперь уже это был он, догнал ее, схватил, повалил на землю. Чарли сжимал ее горло, пока ее руки не перестали молотить его. Чарли надел на ноги Нэн туфельки и танцевал с ней. Ее голова слегка покачивалась у него на плече. Чарли уложил ее на землю. На правой ноге он оставил танцевальную туфельку, на левую снова надел кроссовку. Прошло много времени. Чарли превратился в слабое воспоминание, в неясный образ, затаившийся где-то в глубине его сознания. Но вдруг, 2 года назад, Чарли снова начал напоминать ему о Нэн, о ее изящных ножках с высоким подъемом, ее тонких щиколотках, ее красоте и грации, когда она с ним танцевала. Тили-тили-тошки танцуют резво ножки. Раз, два, три, четыре, пять. Постарайся их поймать. 10 поросят, 10 пальчиков. Так с ним играла мать, когда он был маленьким. Первый на базар пошел, второй остался дома. Поиграем еще, Сколько пальчиков на ножках? Давай поиграем с каждым пальчиком, — приставал он к ней.